Глава четвертая. Плотный нерешительно подошел. Вблизи рассмотрел его лицо. Фух, не наркоман. Вот кушает слишком много, это верно. Глазки и так были маленькие, а из-за переедания и вовсе утонули в глазницах. Жир их снизу подпирал. Первоначально был он застенчив и много путался. Но я, вспоминая разговоры бандитов у походных костров о былом, начал называть клички лидеров преступного мира. Я понятия не имел, когда конкретно какой из них правил в столице. Но большинство этих имен оказались Плотному очень хорошо известны. И его былой страх умереть от моей руки стал на глазах трансформироваться в нечто другое. В неподдельное уважение. Я даже понял, почему. Он очень уважал тех преступников, имена которых я назвал. Но он не знал всех, что я назвал. И что он должен был думать? Правильно. Что я знаком с большим количеством серьезных бандитов, чем он сам. Тем более, что я не просто называл имена. Я парой слов давал понять, что точно знаю, о ком веду речь. Не просто «Арибова, знаешь?» А Рябой по-прежнему пьет только в золотой козе. И после этого Плотного как подменили. Из него потоком полилась информация. Я уже ничего не спрашивал, а его было не заткнуть. Длинный, который до этого, пакуя конфискуемое мной имущество, явно подумывал вытянуть по-тихому нож и метнуть в меня, демонстративно отсел подальше от одеяла и держал руки на виду. Подошел третий с пятью лошадьми. Перепуганный наличием обещанного мной лучника в засаде, ускакать он не рискнул. Я ему молча показал на одеяло с добычей, мол, упакуй. И он тут же принялся за дело, тоже невероятно пораженный словоохотливостью своего начальника. Я стоял с ленивым видом, изредка кивая Плотному, чтобы он продолжал. Дождался, когда поток информации истощился, и бандит начал повторяться, и тогда сказал. «Ну, в принципе, ничего, я так понимаю, в столице за мое отсутствие не изменилось. Ладно, парни, я вас прощаю, жизнь оставлю. Не шалите больше с этим караваном, я снова могу однажды в нем пожелать прокатиться. Если что, не пойму. И так легко вы, как сегодня, не отделаетесь». Вскочил на переднюю лошадь, демонстративно повернулся спиной к бандитам и погнал остальных в направлении моих собственных скакунов. Они были на месте, как и ожидал. Наркоман не рискнул вернуться назад. Да и мой конь вряд ли бы дался ему легко в руки, скорее затоптал бы прямо там. Минуту спустя у костра. «Череш, что это было?» — ошеломленно спросил длинный главу шайки. «Сегодня мы видели тень своей смерти, ребята», — благоговейным голосом сказал тот. «Но мы с ней разминулись, нам очень повезло». «Так что это за тип был?» — не выдержал тот, что бегал за лошадьми. «И почему ты соловьем перед ним разливался?» «Тип?» — презрительно переспросил его главарь. «Чтоб я такого больше не слышал. Думаю, он не случайно в маске был. Неужели это действительно он?» «Да кто он?» — не выдержал длинный. «Уже пару лет ходят слухи, что в преступном мире столицы кое-что происходит». Со значением, глядя на своих собеседников, сказал Теренш. «Якобы какой-то сильный маг нагибает под себя все группировки. А кто не согласен, тот исчезает. И даже те из нашей профессии, что тоже обладают способностями в магии. А что мы сейчас видели?» «Что мы видели?» — заинтересованно уточнил Длинный. «Мага, который знает всех серьезных парней в нашем бизнесе. Ему известны такие подробности, о которых я не в курсе, хотя всего полгода назад из столицы уехал. Все, больше наркоманов в банду не берем. Похоже, на них прогневались боги. Залезть в фургон к такому человеку, как мы живы вообще остались, я не представляю». «А что же он тогда наше шматье забрал, если он почти всю столицу контролирует?» — не мог поверить Длинный. «И не кажется ли тебе, что он больно молод, для таких серьезных дел. Эх, связался с провинциалами. Горестно вздохнул главарь. Маг он на то и маг, чтобы уметь помоложе выглядеть, чем мы, простые люди. А что наши вещи забрал, так для порядка. Мы виноваты, что потревожили покой уважаемого человека. Мы должны обязательно заплатить. Принципы! Их вы, деревня, всему вас учить приходится. На это уже возразить рядовым провинциальным бандитам, подавленным своей отсталостью от высокой криминальной культуры столицы, было нечего. Эйсон, караван. Вернувшись с добычи, я привязал трофейных лошадей к фургону и немедленно лег спать. А уже поутру, когда все стали готовиться к очередному отправлению в путь, занялся сортировкой добычи. Тут обнаружилось много всего, в том числе и абсолютно новых женских шмоток. Это навело меня на мысль разузнать, не было ли проблем с ворами в караване, прошедшей ночью или еще раньше. Угадал. Ночью обчистили фургон одного из торговцев. Он отходил к другу поболтать о жизни. И обнаружил пропажу незадолго до того, как я начал наводить справки. Я вызвал главу каравана и рассказал про то, что произошло ночью. Эрли уже была в курсе произошедшего и с интересом посматривала на некоторые из предметов одежды, что я извлекал из трофейных сумок на лошадях. Заинтересовавшись, попросила меня отложить кое-что. Когда глава каравана спустя минут пять привел пострадавшего, всклокоченного пузатого мужика, от которого несло перегаром, тут же и договорились прикупить отобранные вещи для моей сестренки. Тот было начал набивать цену, но под немигающим взглядом главы каравана быстро опомнился, поблагодарил нас за то, что спасли его имущество, и продал все по нормальной цене. А сам глава каравана, когда мужичонка убрался со своими шмотками, вернул нам все деньги до последней медной монетки, что мы оплатили за путешествие с караваном. Я, в принципе, вообще об этом речь не поднимал, но он сказал: «Моя вина. Не досмотрел. Не имею права брать деньги. И с меня еще в качестве благодарности за то, что ты обезвредил банду, бесплатный проезд вашего фургона в любую сторону». До пункта назначения мы добрались через трое суток. В столице Эйсон никогда раньше не бывал, а я покинул ее в 9 лет из-за начавшейся войны. Я уже и забыл, как огромен и шумен этот город. Наш большой караван, войдя через одни из 12 ворот, тут же затерялся на его широких улицах. Глава каравана выполнил задачу, довел фургоны до города и больше не был никому ничего должен. Люди повежливее, прежде чем отпочковаться от каравана, подходили к нему сказать пару слов за хорошую работу. И она действительно была хорошей. Ну, если не считать попытки обворовать наш фургон. Но в таком огромном караване за всем не уследишь. Да и деньги он вернул, хоть и не был обязан. А так, выходили мы поутру вовремя, привалы делали строго по часам, что позволяло мне рассчитывать наши портальные вылазки. Ничего вокруг я не узнавал. Мы двигались по той части города, в которой жили обычные граждане, а я все детство провел в той, что была для богатых. Но туда никакие караваны никто бы не пустил. Там и на нашем фургоне не факт, что разрешили бы кататься. Аркош не был в столице даже дольше меня, но он учился в Королевской академии магии, поэтому я поручил направлять нас в нужную сторону. Он также посоветовал нам и гостиницу неподалеку от нее. Увидев приземистое строение в тени смоковницы, он как-то по-особенному вздохнул и сказал, что когда-то тут было весьма приличное место. На мой взгляд, оно давно уже миновало свои лучшие времена, но спорить я не стал. Нам все равно нужно место всего на несколько дней. Как только мы с Эрли станем студентами, мы будем жить на постоянной основе уже в общежитии Академии. А для старого мага придется снять какой-то домик. Не очень большой, но достаточный для того, чтобы он мог заниматься чем-нибудь, чтобы не скучать. А я мог держать там все, что мне необходимо для моих дел. Я уже знал по многочисленным рассказам тех, кто отучился в академии, что студентов там селят по четверо, независимо от их статуса. Краж, конечно, не было, но я вовсе не был готов к тому, что все мои вещи сможет в мое отсутствие осмотреть любопытный сосед. Это сейчас у меня при себе ничего подозрительного нет, но скоро обязательно будет. Конечно, существуют всякие магические замки, призванные сберечь твое имущество от чужого взгляда. Но, как говорил мой знакомый по армии, бывший бандит, на любой магический замок всегда найдется магическая отмычка. А у меня скоро появятся вещи, которые никому, кого я сам не посвятил в тайну, нельзя видеть. И если их кто случайно увидит и поймет, что это такое, то мне надо будет либо убивать его, либо убегать из академии и переходить на подпольный образ жизни. К чему все это безобразие, если можно просто хранить все сомнительное в отдельном доме под бдительным присмотром не только магических замков, но и Аркоша? Запрошенную цену, 3 золотых за 2 номера в сутки, мы немедленно оплатили. Хотя для нашего провинциального города она и была совершенно немыслимой. Что поделать, столица? Эрли немедленно потребовала горячую ванну, и пожилая хозяйка тут же ей ее предоставила, доказав, что не так уж и запущено заведение, как мне показалось при беглом осмотре. Аркош, кстати, вначале расцвел, увидев хозяйку, и даже спросил, как ее зовут, но, услышав имя, резко погрустнел. Я спросил его из любопытства, в чем дело. И оказалось, что он принял ее за дочку своей хорошей знакомой, которая раньше держала эту гостиницу. Но оказалось, что это внучка. Не очень приятная новость для него, напоминающая, насколько он стар. С другой стороны, мог бы не расстраиваться. Маги живут дольше обычных людей, так что, с моей точки зрения, это больше повод для радости. Я тоже принял ванну в нашем с Аркошем номере. Ясно, что с дороги мы прибыли пыльные и пропахшие. После этого мы оставили мага одного, заказав для него новую воду в номер, и побежали с Эрли посмотреть на академию. Несмотря на то, что опасность со стороны клана могучих могла угрожать нам и в столице, я принял решение, что верну себе натуральный цвет волос. На то было две причины. Первая. Моя репутация в академии может рухнуть на самое дно, если кто-нибудь узнает, что я крашу волосы. Скрыть это будет почти невозможно. Вторая. Однажды неизбежно вскроется тот факт, что мы с Эрли восстановили выжженные источники. И если будет расследование, а это очень вероятно, то мы с ней не должны выглядеть ни в коей мере подозрительно. А красящий волосы молодой парень именно так и выглядит, словно хочет сбить со следа государственных следователей. Все, что позволялось с точки общественного мнения, закрашивать седину, если ты в возрасте. Кого попало с улицы, в академию не пускали. Но нам пока нужно было хоть краем глаза на нее посмотреть и узнать, когда нужно прибыть для поступления. Академия стала видна, едва мы свернули на соседнюю улицу. С небольшого пригорка мы увидели знаменитые 7 огромных зданий мягкого золотого цвета, 4 общежитий и 3 учебных корпусов. Правда, как говорили мне выпускники, здания на самом деле не были окрашены в этот цвет, они были желтыми, а золотистыми казались из-за преломляющего воздуха магического купола, ограждавшего академию. Вдоволь насмотревшись, мы с Эрли пошли вниз по улице. Перед входом в академию стояло приземистое здание из темного от времени красного кирпича, перед которым толпились такие же молодые люди, как и мы с ней. Уже по их виду стало понятно, что мы попали по нужному адресу. Да, это было здание охраны на входе в академию. и в нем все желающие могли ознакомиться с условиями поступления и обучения. Мы тоже этим занялись. Молодежь, разбившись на группы, с интересом поглядывала друг на друга, но никто не знакомился. Часть собравшихся может поступить, часть провалится. Кто-то был одет дорого и кичливо, кто-то скромно и бедно. Но большинство одевались примерно как мы с сестрой, особо не выделяясь, но и не бедно. Я как-то сразу начал присматриваться к девушкам. Что такое близость, мне стало известно уже давно. В армии с этим было просто. Не скажу, что хоть раз испытывал такую уж крепкую любовь. Но были две брюнетки, которые сильно запали в мою память. Десятки раз мы вместе ходили в опасные порталы в составе групп, да спасали друг другу жизни на поле боя. Как-то так получалось, что я спасал их значительно чаще, чем они меня. Вот девчонки отдавали долг со всей доступной им фантазией и страстью. Причем сугубо по своей инициативе. Я их, конечно, ни к чему не принуждал. В нашей ситуации каких-то условностей у нас уже не было. Какие там условности и церемонии, когда знаешь, что мир катится под пяту демонов, и нам не суждено выиграть? Меня только тревожило, каково будет соблазнять девушку в нормальном мире. Такого опыта у меня быть не могло, и я прекрасно понимал, что вот в этой области рассказам у костра доверять точно не стоило. Эрли, сообразив, о чем я думаю, по моим оценивающим взглядам, возмущенно толкнула меня в бок. «Не понял. Ей-то что? Она же всего лишь сестра. Захочет найти себе парня, я ей слова не скажу. Ну, если, конечно, это будет не полный идиот». Быстро ознакомились с условиями поступления. Вступительный экзамен будут проводить через 3 дня. Традиционно он проходит за 1 день, но предваряется замером размера источника. Если источник слишком мал, в академии не примут и до экзамена не допустят. Официально не объявлялось, какой размер источника является минимальным. Поэтому надежда была у всех, даже у тех, у кого он был совсем крохотным. Сам же экзамен, как было написано, будет проводиться артефактом академии, который создаст для каждого из поступающих собственные испытания. У нас в армии было полно выпускников академии. Молодежь, в том числе и я, не успевшая из-за войны поступить в академию, постоянно изводила их вопросами обо всех аспектах академической жизни. Войну мы медленно, но неотвратимо проигрывали, так что понимали, что поучиться в ней уже не придется. Так хоть послушать. И если в довоенной жизни много трепаться об условиях поступления было не принято, то в таких условиях никто ничего уже не скрывал. Как нам рассказывали, артефакт Академии был очень мощной штукой, которая умела создавать искусственную реальность. При этом созданный еще в какие-то доисторические времена величайшими магами артефакт прекрасно ощущал уровень подготовки абитуриента. Поэтому легко никому не было. Начинающие маги без большого опыта получали испытания попроще, которые могли пройти при должном старании. Но чем больше у тебя было опыта, тем сложнее делал вступительные испытания артефакт, чтобы проверить абитуриента по полной программе. При этом смертельных случаев не возникало. Если созданные артефактом монстры вот-вот должны были убить абитуриента, то испытание прерывалось в последнее мгновение. Огромная пасть смыкалась на черепе, но не сминала его. Острые когти замирали в миллиметре от сонной артерии. Целью испытания было определить особенности психики абитуриентов. Созданные монстры и сложности должны были показать комиссии не только на что способен абитуриент в бою, но и то, как он реагирует на опасность. Результаты вступительного испытания учитывались впоследствии, когда приходило время специализации. Если студент рвался в боевые маги, но во время испытания обмочил штаны при виде монстра, который был ему вполне по силам, то ему вежливо, но неуклонно предлагали пойти в алхимики или артефакторы. Были и другие случаи. Если абитуриент демонстрировал чрезмерную храбрость, переходящую в отсутствие здравого смысла и инстинкта самосохранения, то его могли и вовсе не принять в академию. Зачем государству вкладывать огромные средства в подготовку мага, который, скорее всего, сгинет в каком-нибудь портале, накормив собой монстров еще во время прохождения практики? Так что мне нужно было быть храбрым, но не чрезмерно храбрым. Этому я научил и Эрли. Другое дело, что мои наставления могут ей и не пригодиться. По слухам, особенность этого испытания заключается в том, что ты забываешь, что это всего лишь испытание. Знаешь только то, что ты в опасности и должен мобилизоваться, чтобы выжить. Как они отрезают при этом часть самосознания, из-за чего ты перестаешь понимать, что просто проходишь вступительный экзамен, я без понятия, но все, кто прошли через него, утверждали, что так оно все и будет. Выяснив все, что нам было нужно, мы с сестрой вышли из здания и, бросив еще один взгляд на корпуса академии, направились в сторону гостиницы. Аркош уже помылся и восстановил прекрасное расположение духа, частично утраченное после случая с дочкой, оказавшейся внучкой. Он порекомендовал нам покушать здесь же, что мы и сделали. Обед оказался неплох, хотя я кушал и вкуснее. Но это было еще до войны, когда я являлся членом богатого клана. Для обычной гостиницы в столице еда была неплохой. Сразу после обеда мы сели в фургон и отправились в квартал с лавками алхимиков и артефакторов. Нужно было сбыть нашу добычу, собранную во время путешествия. В общей сложности мы посетили 5 десятков порталов, в основном по ночам, так что добычи набралось много. Хорошо, что у меня было полно информации по столичным лавкам, куда стоит отправиться с трофеями в первую очередь. Я столько выслушал ностальгических разговоров и споров об этом у военных костров, что несколько названий у меня крепко засели в голове. Так что мы добрались по указаниям Аркоши до квартала, а дальше уже я принялся искать нужные названия на витринах. Вначале наткнулись на отрекомендованную мне лавку алхимика. После получасового торга сбыли все, что относилось к его ведомству. Рекомендация оказалась верной. Торговаться он любил, но и цену можно было получить в итоге неплохую. Затем я нашел и лавку артефактора. Тут уложились намного быстрее, и снова все сказанное когда-то у костров подтвердилось. Хозяин с одной из самых необъятных бород, что я видел в своей жизни, торговаться настолько не любил, что сразу давал хорошую цену. В итоге у нас скопилось больше 3000 золотых монет. Огромная сумма для нашей провинции. Но ничего особенного для столицы. С ней мы тут же зашли в банк. Обратили золото в векселя, а заодно и спросили у клерка адрес агентства по недвижимости. По нему сразу после банка и направились. Весь следующий день потратили на то, чтобы подобрать подходящий домик. Он должен был быть не слишком дорогим и находиться близко от академии. Нужен был также и надежный погреб для добычи и всего того, что не следует видеть непосвященным в мои тайны. Требовалась обязательно и конюшня. Наконец, к исходу второго дня, такой домик мы нашли. Кирпичные стены, небольшой садик для старика-мага, сухой погреб нужного размера за железной дверью, и все это в 5 минутах ходьбы от академии. Имелся только один недостаток. Конюшня была небольшой, в ней могли уместиться всего 5 лошадей. Поэтому часть следующего утра мы потратили на то, чтобы продать лишних лошадей из нашего небольшого табуна, а также сбыли фургон вместе с валами. Соседи бы не поняли, если бы он постоянно стоял перед нашим домом, перегораживая улочку. Правда, цена была серьезной — 550 золотых в год. За такую цену в нашей провинции можно было купить целый дом. А тут Этой суммы хватало только арендовать на год. Но что поделать? В столице жили самые богатые люди страны. Они формировали цены. Оставшееся до поступления время мы потратили на развлечения. Посетили несколько ресторанов, которые когда-то нравились нашему магу, выступавшему гидом по столице. Внимательно порылись на развалах лавок артефакторов, алхимиков и оружейников. Обошли пешком самые богатые улицы перед королевским дворцом. Конечно, там, куда вообще пускали. Наконец, настал знаменательный день. В 8:30 утра, за полчаса до официального начала церемонии поступления, мы уже были у приземистого здания на границе Академии.